Сижу в хирургическом отделении, облака, как две линии на джинсах, пускает снег, как рисунок на клипсах, ходят люди, очередь стоит. А на стене табличка с надписью «Лечение радикулит». Едет электричка, мчатся по голой земле с вертолеты. И что-то еще происходит. Что же я еще скажу, мы все в глубоком дне. Смотришь глазом под воду в небольшом океане. Прошло уж столько лет, ножки Буша в помойке, а разврат на экране. И когда я уйду с чемоданом, полным заморских фальшивых грошей, ты сменишь мнение, увидишь лица этих людей и подумаешь о судьбе своих детей.